Вы собрали нас, чтобы рассказать о технических новшествах, пусть и связанных с магией, вмешался лощеный вельможа в мундире дипломатического корпуса империи, при этом он демонстративно взглянул на свои дорогущие часы, давая понять, что его отвлекли от каких-то чрезвычайно важных дел. Согласен, с этим вопросом мы немного затянули. Перейдем к следующему пункту. Итак, авиация, а именно, самолеты. Думаю, для всех здесь присутствующих понятно, какое значение придают самолетам все ведущие страны мира. Кроме военного аспекта налицо еще целый ряд моментов, среди которых престиж державы занимает далеко не последнее место. Могу уверенно сказать, что прогресс с самолетами у нас пошел вперед семимильными шагами. Как минимум трое авиастроителей недавно показали вполне работоспособные модели самолетов, на голову превосходящие все предыдущие образцы. Так что нашим дипломатам теперь не придется прогибаться в случае попыток силового политического давления. Уже в ближайшее время мы закроем небо над столицей, а затем и найдем, чем ответить любому вероятному противнику, случись кому угрожать нам бомбардировками городов и промышленных центров. Опять все для армии, скучающим тоном произнес дипломат. Пока, к сожалению, да, по удобству, экономичности и безопасности самолетам пока не переплюнуть пассажирские дирижабли. Кроме того, аэродромы нам еще предстоит строить и строить. Сейчас на всю империю их меньше десятка. Согласитесь, это ничтожно мало. В случае плохих погодных условий самолет далеко не всегда сможет уйти на запасной аэродром. Про реактивные двигатели что-нибудь слышно? Вопрос авиатора заставил Мещерского переглянуться с императором, который чуть заметно мотнул чуть в сторону головой и в свою очередь бросил взгляд на князя Абдарина. Существующие технологические ограничения пока не позволяют нам построить традиционный реактивный двигатель, пригодный для той же авиации. Что-нибудь более примитивное, вроде тех же ракет для систем залпового огня мы сможем производить, если в них появится необходимость. На редкость удачно ушел советник от прямого ответа, ни разу не соврав. До уровня предков, ваяющих реактивную авиацию, словно горячие пирожки, нынешнее производство еще не потянет, ну а про то, что двигатели, и уже в двух вариантах особые придуманы, так не всем это знать надо, хочу напомнить, что реактивные двигатели, вещь безусловно интересная, но нам бы к ним электронику добавить, которая у нас катастрофически отстает. Поэтому очень хочется обратить ваше внимание на всемирную поддержку радиодела и всего с ним связанного. Были бы деньги, мы хоть завтра можем радиозавод в Японии выкупить, пожал дипломат плечами, как бы показывая, что вопрос сам по себе крайне прост, причем сразу вместе со всеми конухами. Полезного японцы нынче немного делают, зато по части электроники они всем фору дадут. Откуда конюхи на радиозаводе? Не поднимаясь с места спросил артиллерист, в силу своей военной специальности не отличавшейся острым слухом. Японцы так государственных рабов называют, тактично не стал поправлять его дипломат, с трудом удержав бесстрастное лицо, лето неурожайное выдалось. Рис в цене раза в три поднялся, а тут еще спрос на электронику упал, и завод стал убыточным. С осени его продают, все никак продать не могут. И почем нынче японские заводы идут, поинтересовался Мещерский таким тоном, словно цену на овес спрашивал. Миллионов три он встанет, да еще 1100-200 чиновникам микадовским раздать придется. Правда, потом землю с помещениями продать можно будет, так что полмиллиона возвратные получаются. Как я понимаю, столь точный ответ далеко не случайен. С любопытством посмотрел Мещерский на работника дипломатического корпуса. Не так давно вопросом приобретения этого завода заинтересовался князь Белозерский. Буквально вчера по нашим каналам был получен ответ, ничуть не смутился дипломат, давая понять, что подобные задания для них вполне обычная практика. Ну, а что, не взятки же они берут. Да, посодействуют в каком-то вопросе тому или иному клану, пользуясь служебным положением, а там, разумеется, и без благодарности не обойдется. Так что исключительно к пользе империи такие дела. Глядишь, в стране заводик новый появится с импортным оборудованием, а то и товары необычные. Все государству лишняя копеечка с налогов капать начнет. И что завод производит? Электронику промышленную, да для связи какие-то устройства, они их называют терминалами, наморщил лоб дипломат, вспоминая сложный технический термин. Это судьба. Мещерский стоически перенес полученную информацию, разве что одной рукой ухватился за край стола, делая вид, что ищет в папке какие-то бумаги. Позавчера, получив из Бережкова, как стали у них в центре называть поселок при Бережковских верфях, сведения сначала об одном, а потом, вдогонку, и втором варианте реактивного двигателя, принципы которого основывались на техномагии, он вторую ночь толком не мог заснуть. Его ошеломила красота идеи. Второй вариант реактивного двигателя был так же прост, как и первый, кроме незначительного, на первый взгляд, отличия. Двигатель был двухконтурный. И именно этот момент был попросту гениальным. Вроде, все то же самое. Классический реактивный двигатель, только устройство нагнетания воздуха размещено не перед двигателем, а во втором, наружном контуре, а в первом, словно желток в яйце, размещены собственно камера сгорания и сопло. Первый же обсчет, произведенный ученым при помощи логарифмической линейки, привел Мещерского в трепет. Даже без учета расширения нагретого воздуха, создающего дополнительную тягу, мощность двухконтурного двигателя легко позволяла использовать его, как разгонную ступень ракеты, позволяющую достичь космоса. Впору начинать креститься и отгонять бесов искушения. А тут, словно сон в руку, еще и японцы, с их терминалами связи, и опыты этого беспокойного Бережкова с ретрансляторами на дирижаблях. Все один к одному, еще пара удачных шагов, и всю империю можно будет охватить связью, обеспечивая зону покрытия прямо из космоса. Поставьте меня в известность, если переговоры о покупке завода вдруг не заладятся, с трудом справился советник с голосом, стараясь не выдать своего волнения. С вашего разрешения я пока передам слово Сергею Сергеевичу Баткину. Он ознакомит вас с практикой восстановления дара при помощи протезов и с результатами первых опытов использования поясов-накопителей в лекарском деле. Мещерский уселся в кресло и с благодарностью принял стакан воды, который ему протянул его коллега. Совещание только началось, и горло стоит поберечь. Впереди еще горячие прения и множество вопросов, на которые потребуются ответы. Пожалуй, никогда еще, за всю историю империи, магию не обсуждали в таком представительном варианте, да еще и на специально созванном совещании в присутствии императора. Приглашены все силовые министры и начальники ключевых ведомств, авторитетные генералы и представители науки. Почти 5 десятков персон, имеющих колоссальный политический вес внутри державы. Отлично государь организовал точку приложения сил. Хороший противовес должен получиться для противостояния растущему влиянию промышленников. Пройдет совсем немного времени, и государственная машина, пусть хоть немного, но развернется в нужном направлении, изыскивая пути для применения достижений магии в жизни страны. 9 февраля 211 года от начала. Утро. Бережковские верфи. Ольга Вадимовна, да вы проходите, присаживайтесь. Я все никак не мог найти времени, чтобы поближе познакомиться с вами. Степан просто лучился благожелательностью и радушием. Кофе не желаете? Право, Степан Николаевич, с чего честь такая? Я даже растерялась, когда вы за мной машину прислали. Провизорша, не поднимая глаз, застенчиво теребила недорогой кружевной воротник ручной вязки, расправляя его и приглаживая смявшийся под шубой краешек. Как это с чего, Ольга Вадимовна? Мы того и гляди в недалеком будущем можем чуть ли не родственниками стать, если наши роды рассматривать дальними. Правда, ну тут уж как сложилось. Не понимаю я вас, Степан Николаевич. Какие родственники? Какой род? Сирота я, и из родных никого не имею. Да полноте вам, Ольга Вадимовна. Или вы, Елена Александровна, предпочитаете свое настоящее имя отчество? Я только попрошу вас не совершать опрометчивых поступков. Как бы ни сложился наш разговор, обещаю, что задерживать вас никто не будет и свободу в передвижениях ограничивать тоже, почти проворковал Степан, отслеживая движение гостя. Кто его знает, как может повести себя раскрытый агент, когда его привозят к человеку, отвечающему за безопасность целого графства. Откуда же мне имя настоящее знать? Как в приюте назвали, так и зовусь с тех пор. Провизорша большую часть слов Степана пропустила мимо ушей, словно и не слышала. Знаю я об этом приюте. Хорошее дело незабвенный боярин Ртищев придумал. Такие орлы и орлицы из его приюта вылетают, что куда там имперским службам с ними тягаться. Оттого-то и решился я на разговор с вами, что нет у меня под рукой иного специалиста вашего уровня, а нужда в нем появилась нешуточная. Сам планировал в скором времени к Ртищеву обратиться, чтобы пару-тройку сироток на обучение пристроить, но не хватает у меня знаний, чтобы выбрать, кто из девочек лучше всего соответствовать будет, а тут вы так удачно подвернулись. Аптекаршу новую мне куда как легче найти, чем агента с вашим опытом и талантами. Вы решили меня с работы уволить? Да бог с вами. Хотите, дальше работайте. Я даже наблюдение с вас сниму, а то и парой передатчиков могу поделиться, чтобы вам удобнее было сообщение князю Белозерскому отсылать. Да только сдается мне, что все это без надобности окажется. Есть, знаете ли, уверенность, что мне удастся с вами договориться к нашей общей радости. Ой, с кем-то вы меня путаете, Степан Николаевич. И кажется мне, что с какой-то особой из одаренных. Уж не знаю, что вы могли бы одаренной предложить, но мне Бог дара не дал. Как я вас понимаю, Елена Александровна, я же и сам без дара родился. Представьте себе только, всю жизнь рядом с боярином нашим плечом к плечу, а у самого дара нет. Ох, как я ему завидовал. Сколько ночей не спал, пытаясь в себе силу почувствовать, но обошла меня Божья милость. Степан вытащил портсигар из кармана и, размяв сигарету, прикурил ее от огонька, появившегося у него на кончике пальца. Да-с, Божья милость обошла, зато боярин наш по-своему это дело переиначил. Мага из меня сделал. Учусь вот теперь, как с магией управляться. Чего и вам желаю, если договориться сможем. Улыбнувшись, Степан сотворил светлячок и, погоняв его вокруг себя, развеял легким пасом руки. В наступившей тишине было слышно, как шумно вздохнула Бельская. Ей, родившейся без дара в семье одаренных, много чего пришлось выслушать в свой адрес и пережить. Не счесть слез, пролитых в подушку, искусанных в кровь губ, синяков, полученных в драках со сверстниками, на которых она, шипя как кошка, бросалась, едва только услышав обидное слово «бездарь». Да о чем говорить, если она с радостью дом покинула, чтобы не видеть сочувственных взглядов, не слышать злых шепотков за спиной, не терпеть помыканий родственников, обращающихся с ней чуть лучше, чем с прислугой. Даже ее родители, и те стыдливо прятали девчушку, когда к ним в имение приезжала их родня на какое-нибудь торжество. Отучившись 5 лет в закрытом заведении, Лена стала смотреть на мир иначе. Маги уже давно перестали казаться ей грозными и недосягаемыми личностями. Убить человека можно очень просто. Гораздо труднее сделать так, чтобы никто не догадался о том, что человека убили. Для того и существуют несчастные случаи, яды и интриги. А уж выбранная девушкой профессия провизорши, которой ее попутно обучили у Ртищева, давала массу самых разных возможностей. Задумай она устроить серию взрывов на верфях, или отравить половину поселка, все что нужно у нее под рукой. Для кого-то аптека – это лавка с лекарствами, а для человека понимающего – это чуть ли не готовый арсенал, в котором можно найти все необходимые компоненты для той же взрывчатки. Все бы вам смеяться, Степан Николаевич. Я девушка хоть и простая, но в сказки давно не верю. Не бывает такого, чтобы человек родился без дара, а потом раз, и вдруг магом стал. Упорно держала свою линию Бельская, несмотря на то, что никаких сомнений в провале миссии у нее уже не осталось. Где и как ее просчитали, на чем она прокололась, еще предстоит выяснить, а пока ей предлагают поверить в чудо и ничем не угрожают. Неплохая позиция, чтобы, играя от нее, попытаться прояснить ситуацию. Ай, правильно, зачем нам друг другу верить? Давайте-ка я вас к воспитанницам нашим свожу, там и примите решение. Посмотрите, какими они магессами стали, пока не все, правда, но уже больше половины. Поговорите с ними, а там, глядишь, и сами в одаренные захотите. Занятное дело. Скажу я вам по секрету, по вечерам светлячков в небо запускать, вам точно понравится. Ну так что едем, едем, встряхнула головой Бельская, рассыпая волной волосы по плечам и убирая в карман заколку. Вот уж чего ее бесило в роли аптекарши, так это нелепая прическа, которую приходилось сооружать каждое утро, чтобы волосы не выбивались из-под аптекарской шапочки. Я промазал. Подушка, запущенная в отчаянно звонивший телефон, зацепила в полете спинку стула, и он с грохотом опрокинулся. Такого шума я перенести уже не мог, и окончательно проснулся. Телефон умолкать не хотел, и мне пришлось в потемках до него добираться, спотыкаясь об упавшую со стула одежду. «Ты уже придумал, кого к Рюминым сватам отправить?» С места в карьер начала тетушка. «Вот же зараза! Мало того, что разбудила ни свет ни заря, так даже не поздоровалась». И вопросы-то какие неприятные при этом задает. Есть у меня 2 купца в друзьях, любого могу попросить, а то и обоих сразу, бодро отрапортовал я в трубку, включая свет и подмигивая своему отражению в зеркале. Угу, представляю себе, как купцы в качестве сватов заявятся во дворец Рюминых. После этого я с чистой совестью положил трубку на стол, издалека слушая доносящиеся оттуда рулады тетушки, и пошел ставить кофе. Кофейник закипел раньше, чем в трубке стали затихать вопли родственницы. «Анна, я пошутил», — вклинился я в одну из редких секунд затишья. «Дурацкая шутка», — отрезала родственница после продолжительной паузы. «Вообще-то я спал, а я нет, я только домой вернулась, и представь себе, не в лучшем настроении, по твоей милости, чтоб ты знал». «Да ладно, я же ничего плохого не сделал». «Ты вообще ничего не сделал, о чем меня сегодня уже спрашивали, и достаточно ехидно. Если тебе интересно, то это была двоюродная бабушка твоей будущей невесты Алены. Она крайне едко у меня спрашивала, собираешься ли ты сватов засылать, или передумал. Упсес, у меня скоро мозги на бекрень съедут от этих родственных связей. Анна, ты бы лучше присоветовала мне, кого в сваты привлечь, а кого из князей ты знаешь. Учти, князь, это обязательное условие», на корню обрубила тетушка мне возможности для следующей шутки. «Обдарена, но я с ним слегка поссорился, Белозерского, ну, тут как-то не очень хорошо получится из-за Дарьи. О, Гончарова могу попросить», тяжело ворочая с просонья мозгами, начал я вслух перебирать варианты под неодобрительное хмыканье Анны. «Гончарова», — с подозрением переспросила родственница, — «а ты уверен, что сможешь с ним договориться?» «А почему бы и нет, он тут как раз мне слегка задолжал». «Напрасно ты так легкомысленно к князю относишься. Человек он далеко не простой, я бы сказала, очень себе на уме. Подумай, может, у тебя подарок какой для него найдется, такой, чтобы он отказаться от него не смог». «Подарок», — озадаченно пробормотал я в трубку, — «дай подумать пару минут. Кофе, мое спасение и источник вдохновения. Несколько глотков обжигающего напитка и есть подарок. Я ему пуговицы подарю», — радостно прокричал я в трубку, и, как мне показалось, на том конце провода что-то разбилось, упав на пол. «Олег, перестань шутить, а то у меня может мигрень разыграться. Хотя, подожди, ты про эти свои пуговицы говоришь, которые с магией?» «Да, про них. Мне как раз первую партию сделали. Надо только накладки будет другие пришпандорить, подороже, чтобы они от остальных отличались. Как тебе идея?» «Честно говоря, не очень, но я тебе подскажу беспроигрышный вариант. Ты же понимаешь, что Гончарова тебе придется на свадьбу звать». «И что?» — с тоской поглядел я на дно опустевшей кружки. «Все-таки кофе не хватило. Голова опять перестала думать. С ним будет жена», — с намеком протянула Анна. «Очень хорошо», — потянулся я к кофейнику, чтобы его снова включить. «Господи, какой ты трудный», — в сердцах укорила меня родственница. «Сделай еще один комплект для нее, и увидишь, какой фурор случится на свадьбе. Так что быть тебе скоро в законодателях моды, особенно с этим твоим свадебным костюмчиком. Да уж, где я, и где высокая мода? Все-таки жизнь странно устроена». Глава 47. «Нам нужно поговорить без свидетелей и так, чтобы нас гарантированно никто не подслушал». Прилетевший ко мне Антон Рюмин был серьезен и мрачен, как вход в бомбоубежище. Официальной причиной его прилета была проверка двигателей дирижабля, того самого, на котором мы с ним когда-то слетали с ответным визитом к князю Куракину, ныне покойному. «Тогда тебе снова придется стать вторым пилотом. У меня как раз очередной дирижабль готов. Можем провести регламентные испытания заодно и поговорим». «Устроит? Так точно, капитан», — впервые после прилета улыбнулся Рюмин. «И что стоим? Вперед, переодеваемся и полетели». К разговору мы вернулись только через час. Двигатели гудят ровно. Высота 2000 метров. Скорость под сотку, с учетом легкого попутного ветра. На борту только мы вдвоем. «Странный дирижабль у тебя получился. Я понимаю, что салон еще не до конца отделан, но все равно, несерьезный он какой-то. Больно уж легкомысленный, что ли?» — в очередной раз с сомнением оглядел Антон салон нового дирижабля, выдержанный в светлых тонах. «Осталось только шторки розовые повесить, да пушистый коврик на пол постелить, и тут вовсе все на девичью светелку станет похоже». «Точно, пушистый коврик. Я как чувствовал, что чего-то не хватает», — радостно потер я руки, отпуская только что закрепленный штурвал управления. «Спасибо, что подсказал». «ХМ, ты это о чем? Мы сейчас на Аленкином дирижабле летим. Подарки я им обеим приготовил. Для Дарьи я немного иначе салон сделал. Тот больше на ее комнату будет похож, которую она сама обставляла. А с Аленой пришлось гадать, ну, и оставить кое-что по мелочам на ее усмотрение. Сама потом что-нибудь придумает. Ты хочешь, чтобы она дирижабль водила, а ты разве сам свой пилотируешь? Конечно, гордо вскинул голову Рюмин. Уже больше 200 часов налетал. К тебе без единого замечания долетел, и посадку сам совершил. Молодец, искренне порадовался я за княжича. Хотя нет, наверное, уже за князя. Ходили в столице слухи, что младший Рюмин то ли стал уже князем, то ли вот-вот станет. Только ты смотри мне, сестрам не проболтайся. Испортишь сюрприз, вовек не прощу. Не е, ты что? Я могила, руками изобразил Антон рот, закрытый на замок. К тому же мы с тобой теперь друг к другу считай, что цепями прикованы. Но, полегче, осадил я потенциального родственничка. Я к Аленке сватался, а не к тебе. И вообще я воинствующий натурал. Так что на мою толерантность в этих вопросах можешь не рассчитывать. Да я не о том, отмахнулся Антон, не поддержав шутку. Мы с тобой теперь вместе должны стать чем-то вроде пугала. А как я догадываюсь, заодно и громоотвода. А как, уже интересно, кого пугать будем? Усмехнулся я, разглядывая насупившегося княжича. Всех, и в первую очередь совет князей, ответил он на полном серьезе. Скажу больше, нам с тобой чуть ли не в обязанность вменять наглеть сверх положенного. А это еще зачем? Чтобы боялись больше. Так что будем наглеть, откусываться и прикрывать спины друг другу. Я, понятное дело, больше своей фамилией и связями семьи буду давить, а ты магией и соображалкой. Отчего-то все считают, что и с тем, и с другим у тебя лучше дело обстоит, нехотя признался Антон. Интересно, кто же тебе такое сказал? Уставился я на Рюмина, отводящего глаза в сторону. Мне никто. Подслушал я. Абдарин, государь и мой отец в кабинете заперлись, а когда выпили и закуску заказали, забыли полог тишины обновить. И что же они нам хотят предложить за роль злодеев? Не стал я заострять внимание на сомнительном поступке парня. Ничего, аванс мы уже получили, а дальше, как им кажется, все само по себе пойдет. Нет у нас другого пути, кроме, как начать себя жестко ставить. С этим утверждением я готов поспорить, но пока не вижу причин, чуть задержался я с ответом. Действительно, как ни странно, но самый трудный путь в первом чтении выглядит самым результативным. Начни мы, развесив уши, прогибаться под те условности, которыми нас без сомнения будут пичкать, и проглотит нас устоявшийся княжеский коллективчик, заставив плясать под свою дудку. Собственно, такова участь всех новобранцев и новичков, неважно, куда они попали, в армию ли, в футбольную команду, или на тот же завод, но стоит только раз другой признать чье-то право тобой командовать, и тащить тебе эту лямку долгий срок. В этом нет чьего-то злого умысла. Такова жизнь. В устоявшемся коллективе все роли четко расписаны. Безболезненно можно занять только ту, которую тебе самому предложат, или сознательно идти на конфликт, начав борьбу за самостоятельное определение. Нетрудно предположить, что совет князей еще тот серпентарий. Люди там подобрались далеко не случайные, избалованные властью собственной значимостью и поднаторевшие в интригах. По-хорошему с такими не договориться. За милую душу схарчат, да еще и тебя же крайним при этом сделают. Выходит, правильно нас триумвират просчитал. По крайней мере, меня. Антону наверняка отвели роль ведомого. Ну, что же, значит, будем ставить себя жестко, а заодно наглеть, со всем нашим усердием и прилежанием. Так, теперь расскажи мне, что ты там про громоотвод измыслил, и давай-ка мы с тобой небольшой план распишем. Не помешает нам точно знать, кто из князей чем дышит, кто кому в рот смотрит, и кто какой магией владеет. Как считаешь, есть такой список? У отца видел. А про громоотвод? Ты что-нибудь знаешь про марганатические браки? Только в общих чертах. Вроде того, что когда положение супругов неравное, то тот, у кого оно более низкое, никаких выгод в социальном росте не получает. То есть, возьми я, будучи графом, в жены княжну, все равно князем из-за этого не стал бы. Угу, если попросту, то так. Есть и еще один момент. Тебя, насколько я в курсе, от наследования престола отказываться не заставляли? Да какой из меня наследник? Да и не нужно мне это. К тому же случись что с государем, мое место будет первым с конца. Не в тебе дело. В отказе от наследования не столько ты что-то значишь, сколько твои дети. Они тоже прав престола наследования лишаются, если бы ты отказ подписал. Теперь понимаешь? Нет, чистосердечно ответил я, пытаясь вникнуть в столь нелюбимые мной хитросплетения различных родственных и им подобных отношений. Ладно, тяжело вздохнул Антон, давай иначе попробую объяснить. После демонстрации головы князя Куракина на нас и так ярлык лютых злодеев повесили. Если мы еще что-нибудь отчудим, так нас и вовсе за зверей принимать будут. Особенно тебя. А почему это сразу именно меня? Голову Куракина ты же государю принес. Не согласился я со столь необъективной оценкой княжича. Да, я. А ты случайно не забыл о своем личном кладбище? Хм, а кто про него знает? В газетах про такое не пишут. Зря ты в этом уверен. Думаю, досье на тебя почти у каждого князя уже есть, а у кого еще нет, то в скором времени появится. К тому же в свете надвигающейся свадьбы ты станешь очень обсуждаемой личностью. Наши великосветские кумушки, дай им только повод, всю подноготную раскопают, и еще больше сами придумают. Ладно, считай, что уговорил. Я, злодей, и что дальше? Чуть подправил я курс дирижабля, приводя его к ветру. А то, что нынешний император на нашем фоне чуть ли не ангелом выглядит. Кто будет против него заговор устраивать, если у него такие отморозки в наследниках появятся? А ну, как один из нас к власти придет? Много у кого твердое убеждение возникнет, что мы с тобой сначала все лишние головы снесем, и лишь потом вопросы начнем задавать и невиновных наказывать. Ух ты, какая славная тактика. Сам придумал, ты что, серьезно? Пока нет. Просто пытаюсь примерить на себя роль имперского пугала. Как видишь, неплохо получается. Я поднялся с места и, кивнув Антону на штурвал, пошел в салон. Когда к приготовленному кофе добавились две рюмочки коньяка, я счел приготовления достаточными. Для душевной беседы двух друзей больше и не нужно. На посадку мы пошли часа через полтора, вдоволь наговорившись. Пусть теперь совет князей попробует на зуб союз двух самых молодых князей империи. Мы готовы. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Девиц действительно было три. Ну, из тех, у кого брачный возраст уже подошел. Младшенькая, четвертая, не в счет, хоть она и выступает в роли хозяйки, пригласившей остальных. Если жизнь котика перевести на человеческую, то моему котейке сегодня исполняется ровно год. Крайне интересно выразила причину встречи Ангелина Лопухина, пригласившая девушек к себе в гости. Котенок действительно был прелестен. Этакое избалованное, намытое и причесанное чудо с большим голубым бантом на шее. К зажуркиванию и сюсюканью подросший кошар отнесся абсолютно индифферентно, и лишь изредка пытался поймать лапой болтающиеся на цепочках кулоны или ленты на платьях, делая вид, что принимает их за свои игрушки. Когда принесли чай, фрукты и пирожные, девушки чинно уселись за стол. Виновнику торжества принесли специальное кресло с подушечками, и он, наглаживаемый Ангелиной, вытянулся во всю длину и довольно заурчал, впрочем, не забывая при этом время от времени скрести когтями по деревянному подлокотнику, демонстрируя полноту чувств. «Избаловала ты его, Ангелинушка», вроде бы строго проговорила Алена Рюмина, хотя улыбка на ее лице показывала совсем другое. «Если бы я одна», тяжело вздохнула Лопухина, отрывая от грозди винограда несколько крупных ягод. Получилось у нее не совсем удачно. Несколько виноградин, упав с вазы, проскакали по столу и скатились на пол. Такой игры котенок пропустить не мог. Живо извернувшись, он моментально спрыгнул с кресла и, сделав вид, что принимает ягоды за мышей, успел таки придушить пару из них, прежде чем его совместными усилиями поймали и водрузили обратно. Забавное происшествие несколько сгладило имеющееся напряжение и определенную натянутость, виной чему была не совсем обычная гостья. К Лопухиным Алена приехала не одна. Когда она представила своим подругам Светлану Второву, то это вызвало удивленную гримасу у Дарьи и обиженное выражение лица у Ангелины, моментально приревновавшую Алену к ее новой знакомой. «Так это вам такой кортеж посвящен?» – спросила Ангелина у Второвой, кивая в сторону окна, выходящего во двор имения. Алена Рюмина обычно обходилась двумя машинами, а тут вдруг их сразу шесть приехало. «Случайно получилось», – пожала плечами Светлана, «когда оба брата были живы, отец ко мне столько охраны не приставлял. А что с братьями случилось?» – поинтересовалась Дарья. «Младший прошлой зимой в прорубь провалился, когда на коньках поехал кататься, а старший весной на войне погиб. Ага, и вы теперь у нас наследница целой промышленной империи», тут же сообразила Лопухина. «Ой, не дай бог, уж на что у меня батюшка талантами не обижен, так и он зашивается. Целыми днями в работе и хлопотах, ни праздников, ни выходных. Домой затемно возвращается, а с утра пораньше уже снова мчится куда-нибудь». Знакомая картина, чуть заметно усмехнулась Ватбольская, переглянувшись с Аленой. Усмешка у нее получилась не совсем, чтобы радостное. Олег тоже порой целыми днями пропадает, появляясь лишь к вечеру. Расскажите нам, чем вы увлекаетесь? Полюбопытствовала Лопухина, заранее предвкушающая нечто необычное. Все-таки не каждый день удается вот так, в доверительной обстановке, побеседовать с девушкой иного круга. Увлекаюсь. На секунду призадумалась Светлана, пожалуй, сейчас уже и ничем таким, что можно было бы назвать увлечениями. Раньше любила на лошадках поездить, потом с братьями велосипед себе собирала. Велосипед? Ну да, я сама придумала, как его сделать, чтобы девушкам удобно было в платье кататься. Получилась этакая трехколесная симпатяшка с моторчиком и креслицем, где заодно и ноги можно перед собой поставить. Это как вас угораздило такое чудо выдумать? Вытаращила глаза Ангелина, ожидавшая чего угодно, только не велосипеда с моторчиком в виде увлечения для девушек. Братья себе мотоциклы задумали делать, а девушки с ними одна морока. Захочешь прокатиться и беги, переодевайся в костюм для верховой езды. Я, пока с ними в мастерской была, чего только не передумала, пока у меня то, что нужно, не получилось. Зато потом все лето куда хотела, туда и ездила. Сама, и собачку свою приучила в передней корзине сидеть. Подушечку ей положишь, и она сама просится покататься, да еще и встречный ветер облизывает. У нее это так мило получается. А сейчас вы чем заняты? Пытаюсь стать журналисткой, но уже понимаю, что мне образования не хватает. Я торгово-техническое училище закончила, а не университет. Это что за училище? Первый раз слышу, нахмурилась Рюмина. Вроде не так давно списки имперских учебных заведений просматривала, а такого не помню. Оно у нас коммерческое. Крупные промышленники и руководители заводов его учредили, чтобы своих детей обучать. Последнее время беда как модно стала посторонним в промышленности граться. Иной банкир нахапает денег полные карманы и начинает заводы скупать, а сам Блюминг от Слябинга отличить не может. Судя по округлившимся глазам девушек, не одни только банкиры думали, что Блюминг скорее всего имеет отношение к десертам французской кухни. Ну ладно, что мы все о грустном. Так-то мы собирались о свадебных платьях поговорить, прервала Алена затянувшееся молчание. Фасоны мы обе себе выбрали, но по телефону их не обсудишь. Надо эскизы смотреть, а заодно и прикинуть, как можно так сделать, чтобы нам обеим себя подать поинтереснее, дополняя друг друга. А то может статься, что по отдельности мы хорошо будем смотреться, а вместе из рук вон плохо. Для начала те же цвета хотя бы должны сочетаться. Белый отпадает сразу. Слишком банально и очень уж помещански. Следующие два часа у девушек прошли в рассматривании картинок, каталогов и образцов тканей. Обсуждалось все и сразу. Решение уже было где-то рядом, но идиллию нарушила второго. «Девочки, а Олег вас любит?» «Да», тут же откликнулась Алена. «Да», на миг позже отозвалась Дарья. «И парень он смелый, не зря же его орденами наградили. Возможно, я ошибаюсь, но вы точно знаете, во что он будет одет. Господи, да он всегда был небрежен в одежде. Нацепит какой-нибудь черный фрак, белую рубашку с бабочкой и сочтет, что этого достаточно», отмахнулась Ватбольская, теребя в руках образец голландских кружев. «Я, конечно же, его знаю хуже, чем любая из вас, но я бы не была так уверена в черном фраке», продолжала настаивать Светлана. «Пусть я совсем немного с вашим женихом пообщалась, прежде, чем он деликатно сплавил меня одному унылому подполковнику, но я успела заметить, что он на моего отца чем-то похож, а батюшка у меня малиновый пиджак себе на свадьбу пошил. От него тоже никто ничего подобного не ожидал. Мама до сих пор его пилит под настроение». «Точно», подскочила на стуле Ангелина Лопухина и заторопилась, не давая себя перебить. «Бабушке кто-то из подруг звонил. Говорили, что его тетка разыскивает лучшего портного в столице». «Упсес», отодвинула от себя каталоги Алена, выпрямляясь на стуле и повернувшись к хозяйке, протянула просительно и требовательно: «Ангелина, а, Ангелинушка, да бегу я уже, бегу. Сейчас же все у бабушки выспрошу, и пусть она подруг своих обзванивает. Да не переживайте вы, никуда ваш жених от нас не денется. Все через час-другой узнаем. С бабушкиными-то связями всегда можно узнать все, что захочешь. Недаром мне профессор Федоров когда-то сказал, что нашего боярина всерьез увлекает только то, что летать умеет», с досадой высказал свое мнение Густавсон, разглядывая чертежи, доставшиеся от предков, и их копии, исчерканные Бережковым. «Как по мне, так проект шикарный. Предки на совесть потрудились, и он не только проработан детально для многих разноплановых задач, но даже и нигдерами опробован. Африканцы ничего умнее не придумали, как своровать готовый советский проект Т-720, причем отметились сразу две африканские страны, заметил Усальцев. В отличие от Рудольфа Генриховича, он начал знакомство с проектом не с чертежей, а с исторической справки, и сейчас увлеченно шуршал пожелтевшими фотографиями, пытаясь найти хоть какое-то отличие между самолетами Ахрлацу ЮАР и Мистеу Папуа. Раз уж у папуасов получилось его создать, то нам и подавно грешно жаловаться на трудности. Теперь вся проблема только в жаропрочных сплавах, и сдается мне, я только один завод знаю, где нам могут помочь, проворчал Густавсон, поднимаясь из-за стола и глядя на фотографии, веером разложенные перед Усальцевым. Фторовская электросталь. Она самая. Вот только как с ними договориться, ума не приложу. Надо Олега подключать. Похоже, он где-то с дочкой Фторова успел познакомиться, наморщил лоб техномаг. С чего ты это решил? Так вон же газеты у него на столе лежат. И одна из подчеркнутых статеек там как раз Фторовой написана. Если это не однофамилица, то может и получится через нее на самого заводчика выйти. Хм, а чем наш боярин сейчас занимается? Разворошил Густавсон ворох газет, пытаясь найти нужную статью. По-моему, он сразу после тренировки с Шепелевым к чашам умчался. Так что мы его теперь только ближе к вечеру увидим. Черт знает что! В сердцах воскликнул Рудольф Генрихович. Мы тут вопросы стратегической важности решаем, а он непонятно чем занимается. Где бы мы были с этими вопросами, если бы Олег Игоревич в прошлый раз поселок не защитил, мягко напомнил Усальцев о весьма существенном факте. Ну да, это он умеет, нехотя признал Густавсон, остывая, но уж на второго ему придется время найти. Архиважен этот вопросец, и профукать его мы не имеем права. Вечером того же дня я имел счастье отбиваться от совместной атаки моих компаньонов. Выпытали про Светлану Второву и насели вдвоем. Металлы им подавай, и непростые, что не сплав, то раритет. У меня и так в планах было познакомиться со Второвым, отчего я и Алену попросил к той журналистке присмотреться, но пока не ко времени это знакомство. Ох, не ко времени. Ежедневные тренировки с Шепелевым только-только начали давать первый результат, и работа с чашами у меня серьезно продвинулась в лучшую сторону. По крайней мере, пропало ощущение щекотки и пощипывания, которое меня раньше сильно беспокоило. После некоторых размышлений я пришел к тому, что мои энергоканалы понемногу стали адаптироваться под более высокое напряжение маги. Выражаясь языком электриков, у меня словно изоляция на энергоканалах наросла, и их стало гораздо слабее пробивать магическим током. За неимением иной, более правдоподобной версии, я решил принять такое объяснение за данность. Почти час у меня ушел на поиски второй. Собственно, вариантов было немного. Телефон редакции Алена. В редакции журналистки не оказалось, а с Аленой мы полчаса проболтали, прежде чем я вспомнил, по какому поводу звоню. В конце концов мы наговорились, а там и телефончик второго оказался у меня в записной книжке. «Светлана Николаевна, это вас князь Бережков беспокоит, если помните такого», — представился я, после того, как сквозь треск связи и гудки пробился молодой звонкий голос с извечным «Алло». «Князя не помню». А вот одного молодого и симпатичного графа я еще не забыла. Да и сами подумайте, как можно забыть человека, который однажды на целый вечер спровадил молодую девушку в компанию к скучному подполковнику.